Мы начинаем очередной урок Зогара, номер 47. Мы находимся в Маамаре Ми Вара Эйле. Кто создал Эйлы эти? И создал Бара, слово Бара, то есть вне Ацилута, то есть вне Ацилута. Ацилута, а в Брие Ацилута. И ми это Ишсут. И ми поднял свой Эйле, свою бину Зейрон, свой Ахаб к себе и захватил с собой Гальгальта и Вейнаим, Кетри Хохму, Зейрон Пина. И Зейрон Пин делает среднюю линию между ними. И Малхут поднимается, и Зейрон Пин поднялся в Саба, Исраэль Саба, то есть мужскую часть Ишсута, а Нуква поднялась в Твуна, в женскую часть Ишсут, ибо все делается в духовном по, в соответствии со свойствами. И вот восклицает Раби Элазар, что а все как бы осталось тут, как прежде. И что можно понять, и, несмотря на то, что был подъем зон на одну ступень из-под табура над табуром, вместо там, где стоит ми, Ишсут. А сейчас мы идем дальше. Страница Тет Вав, 15-я. Левая колонка, строчка 34-я. Я немножко по-другому насчет иврита, как я произношу. Я немного произношу по-другому, чем левая колонка. Так, 46-я. Левая колонка. 34-я строчка, левая колонка, и все. Так вот. Подготовиться надо очень хорошо сначала. Тет Вав, страница Тет Вав, левая колонка, строчка 34-я. Там мы начинаем. Или где мы начинаем? С правой колонки начинаем? Колонка. Почему же тогда не написано? У меня написано 46-я. Русский, правая колонка, 34. Окей, тогда надо так сказать мне. Хорошо, потому что у меня написано с левой стороны у меня стоит. Тогда мы я ошибся, действительно так, извиняюсь. 34-я, правая колонка, 34-я строчка. Еще немножко насчет арамейского, арамита. Что я произношу его немного по-другому, чем так как произносит его, или какое сделали ему произношение, этому арамиту Зогара, ученые. Так, то есть ученые его официально, как они там делают его произношение, я его произношу, как я произношу. Я учил, не учил, я учился, где я учился. И поэтому я произношу так. И это совершенно не играет роли, и даже хорошо, если бы ты произносил, как я произношу. Нам важна не грамматическое соответствие с то, как произносят другие, а нам нужна святость языка. 34, правая колонка. Тогда я немножечко забежал вперед, неважно. Везе амро киван де шааль барнеш де гайну 35 шимала ман умифаш пеш гайну шимифаш пеш 36 бемасав. Тридцать шесть. Кедей. Это, здесь стоит точка, я бы ее убрал. Это ошибка. 36-я. После первого слова точка стоит. Неправильно. Это, неправильно, это имею в виду. Это скай-скэнер неправильно сделал. Кедей лагалот газон. Лезивуг. Абвиима. Дагайну. 37. Лейстакла бигдей ше абуима истаклу зе вазе. 38. Виям шиху хохма. Точка. Перед тем, как бы да, сейчас я это переведу, я напомню немножко, что он говорил в последнем части, в последней части урока немножко он говорил, таким образом нешамот, души людей поднимают ман, к куда? К зону. Это всегда надо знать. Всегда к зону мы поднимаем. От зона души исходят от зон. И тогда зон поднимают ман, в свою очередь, куда? К ешсут. А еш, потому что почему? Потому что корень зона заиранпилинуквы настоящих это ешсут. И тогда ешсут поднимается к ариханпину. В два приема, конечно. Потому что ешсут поднимается сначала, как мы помним по чертежу, а чертеж у тебя лежит рядом с тобой, тебе помогает немножко. Пока ты в голову, уже у тебя не будет уже чертеж выгравирован в тебе, во всем твоем парсуфе, внутри тебя. Так вот, а Ешсуд поднимает этот, поднимается к Ариханпину, то есть два раза. Он сначала поднимается из своего места под Хазе, место Ариханпина, над Хазе. Над хазе ариханпина, но до п. Правильно? То есть он сначала поднимается до абавиима, где абавиима стояли. И уже вот это дает уже свет гар. Ему он становится на место тогда абавиима. Это первый подъем. И потом второй подъем, когда уже он поднимается в голову соединяется и с Абу-Вима и поднимается в голову. И тогда есть уже полный мохин для... Ой, тогда он говорил нам, что он становится... Ешсуд становится тогда одним парцуфом с Абу-Вимой, с высшими Абу-Вима. И тогда он этим самым Абу-Вима таким образом... И, конечно же, что зон, он, зон как бы поднимается вместе со всем этим, понятно? Зон, то есть Гальгальтова и Наим, зон поднимается вместе, конечно, с Ешсуд. Сначала они поднялись в Ешсуд, потом они вместе, Ешсуд поднялся, а в это время Ешсуд поднялся в высшие Абу-Има, но ничего не пропадает, потому что Ешсуд остается на своем месте, Абу-Има остается на своем месте, и к ним добавляется еще экстра, добавка. Подъем это всегда добавка к фиксированному месту, к истинному месту, где находится на лестнице духовной то и тот или другой парцов. И тогда они становятся, Ешсута становится с Абовой в Имой одним парцуфу. И тогда смотрят Абов и Има друг на друга и притягивают хохма. Видишь, он говорит, притягивает хохму ради зон. Это был конец прошлого урока. И имей в виду всегда, что хохма, это мы всегда теперь говорим, до Гмартикуна, все 6000 лет, разговор идет про охахма, охахме уровня бины. Так? Правую, с правой линии хохму мы не можем притянуть. Так? То есть истинную хохму, которая спрятана в Ариханпине, мы ее не можем притянуть. Ее, то она настоящая хохма, то есть она тоже только может раскрыться только после Гмара Тикуна, то есть раскрывается тогда истинная хохма, да, то есть хохма стима, мы называем ее, сокрытая хохма из Ариханпина. А затем еще и Гальгальта, так, Гальгальта Ариханпина и эти головы, то есть и получается кетер, и таким образом будет полная Гмар Тикун. А пока хохма привлекается через левую линию. А левая линия, получается, полный гадлут с левой линии. Но это, имей в виду, это всегда хохма, но она по его, по своему качеству, это бина. Понятно, да? Что есть кетер хохма, есть хохма, pardon, кетер бины, хохма бины и так далее, и так далее. А это у хохма бины. Тридцать четыре. Правая колонка, строчка 34. Везе амро, киван дешаль, барнеш, дагайну. Везе амро, я не читал еще. Читал. Веземро, это что он говорит, Зогар говорит. Кейван дешаль барнеш, так как человек спрашивает. Дагайну. И он поясняет нам. Асулам. То есть, что такое человек спрашивает? 35. Шимала, шимале ман, да того, это что он поднимает ман. Маим нуквин, женские воды. Умыфашпеш. И он ковыряется в себе, мефашпеш, то есть исследует себя. Я понимаю, одно и то же, но так это переводится. И он, как сказать, исследует в себе. Гайну, то есть, шемефашпеш, 36, помасав, что он исследует свои деяния, свои дела, поступки. Кидей легалот газон лазивук абову има. Ради чего это он делает? Смотри. Для того, чтобы поднять зон к зивугу абову имы. Понятно, что он этим самым, он дает как бы импульс, дает зону, откуда человек происходит, его душа. И тогда зон вынужден, как бы, по своей природе, верхний должен заботиться о нижнем. И они поднимаются таким образом к Абову Име и делают там, и приводят там Абу и Иму к Зивугу. Дайну, то есть 37. Листакла вигдей. Абовы има, то есть, чтобы всмотрелись, чтобы всмотреться. Истаклут это всматривание. А всматривание, как бы, это есть их форма зивуга. чтобы смотреть, чтобы гайнуло и стакло, чтобы всматривание было. Зивук бигдей ше абово има и стаклу зева зе. Что это значит? Это значит, он добавляет, бигдей ше абово има, чтобы абово има и стаклу зева зе всмотрелись друг в друга. Просто смотреть это так. А всматриваться значит силой всмотреться. С намерением и с определенной целью. 38. Выямшиху хохма. И чтобы они притянули хохму. Точка. Это очень важно, потому что мы сейчас заняты формулой спасения. Вот этот ман поднимается, и два подъема Ишсута, и Зеранпин тоже, Зон. Два подъема, причем при котором получается определенным образом то, что требуется. Получается сила, свет Хохма, который одевается в Хасадим. Вот это вся задача. Это дает спасение, и вот этим мы сейчас занимаемся. Изучением этого. И потом весь Зохар нам будет об этом в разных вариантах говорить нам, так как у нас очень много уровней. И каждый уровень надо отработать в своей душе. 38 после точки. Улеменада мадрега не, улеменада мидарга ледарга. Так надо сказать. Аде 39 сов коль даргин ки гарат ахохма ханим шехет 40 алидей. Здесь нехорошо он сканировал первая буква куф, второе слово, первая буква куф должна быть айн. Алидей, еще раз, алият ман, визивук каналь, некра, ваше, башем едия. Левая колонка, первая строчка. О, некра, хохма, алидей, адат, ки, газон, аолим, вторая строчка. Левой колонки. Лиман. Невханим шам левхинат дат леабава има. Ки гема. Три. Агормим лезивук шалахем. Вазивук никра вашем едия. Четыре. Милашон в Ваяда Адам эт хава и что. Точка. Очень-очень внимательно. Он четко все говорит, и ему каждое слово нельзя пропустить даже ни одного слова. И не добавить ничего здесь нельзя. 38, правая колонка, внизу 38 строчка. Улеманада мидарга ледарга, и чтобы познать от ступени к ступени. Ада 39 сов коль даргин, до конца всех ступеней. Ки гарата хохма. И он добавляет нам сейчас, поясняет нам. Кигарата а хохма, ибо свечение хохмы. Аним шехет, которое притягивается 40, алидей, алият ман, посредством поднятия ман. В зивук каналь, и зивуга, как сказано выше, да, сначала поднятие мана, а потом зивук есть. Никра башем едия называется именем узнавание, знание, едия, знание. Познание, можно сказать. А поэтому говорится уламинада, чтобы познать. Это называется знание, познание. Первая строчка левой колонки. О, никра, хохма, аридеядат. Или же называется хохма посредством дат. Очень внимательно сейчас. Дат играет важнейшую роль в привлечении. Это моя добавка просто. Дат играет величайшую роль в склонении высшего к зивугу. И он берет от высшего все три линии через среднюю линию и проводит это в тело нижнее, в тело, то есть в нижнюю ступень. Поэтому очень-очень важно нам это знать. Ки газон, аолим два лыман и базон, которые поднимают ман. Нифханим шам. Считаются там, то есть у высшего, левхинат дат лабовима, аспектом дат, знание для абы и имы. Кигема ибо они три, кто это они, зон, агормим лазивук шалагем, они вызывают зивук, их зивук, то есть зивук обвима. Ва зивук некра башем едия, смотри, как он говорит, а зивук называется именем едия, познание. Четыре, милашон, от изречения, то, что в Торе написано, в начале написано. Ваяда Адам эт Хава и что? И Адам познал Хаву, свою жену. Так вот, познание такое, оно идет через дат. Точка. Взе шеомер улеминада 5. Дагайну Легамших, Гамохин, Басот Гадат, Мидарга 6, Лидарга, Мидат Шель Мадригат Абвуима, Эль Гамохин, 7 Ты Мадригат, Газиранпин. Адесов коль даргин, дегайну 8, мегазиран пин, эль ганукла, аникра сов коль даргин. Точка. Очень внимательно. Каждое слово надо прочувствовать здесь. База всего нашего, всей этой высшей мудрости этого поэтому очень внимательно. 4. Везе шеомер. И это что он говорит? Зогар. Улеминада. И чтобы познать. 5. И он объясняет нам Асулам. Дайну. То есть. Легамших гамохин. Притянуть мохин. Басот гадат. В секрете или в сути. Да, дат. Понятно, что дат, а дат получает три линии. Он вызывает в высшем три линии. Так, и получает их, и проводит вниз хасадим и гвурот. От правой линии он берет хасадим, от левой он берет гвурот. И это он притягивает нижний, в нижний. Сам себе берет хасадим, а гвурот он отдает внукве. И она дает ей эти гвород, не просто гвород. У нее самой есть свои гвород, но у нее гвород он передает ей, которые подслащенные гвород, они проходят через Эйранпин. А он, база его, его свойства, это хасадим. Поэтому он ей дает гвород, который, конечно, подслащенный. Для него это гвород, а для нее это как бальзам. И таким образом, это Малхут, внимательно. Она тогда, у нее была хохма, она могла уже хохму видеть, но она не могла ее ощутить. Нижнему нужна хохма, Малхут нужна, может ощутить хохму только с обернутую, как бы, в одетую в хасадин. И вот теперь он ей дает вот эти гвород, и ей дает ее. Она их получает, и теперь она может сама тоже уже дать нижним. То есть в бия она может уже теперь таким образом сможет дать уже в бия. Всем, кто находится там в бия. То есть ангелам, и всем, всем, включая клипот. Все, что создал Творец. То есть, что он говорит, пять, чтобы притянуть мохин в секрете или в сути дат. Как дат, то есть. Мидарга шесть ледарга, от ступени к ступени. И он поясняет нам Иуда. Мидат шель мадригат абвиима, от дата, какого дат? От ступени дат, от дат ступени абвиимы, эль амохин к мохин, сем де мадригат азиранпин, ступени азиранпина, то есть мохин то, что дает ему верхний Абу-Има, дает ему Зиранпину, и она их дает, Мохин дает всегда через ноги высшего, да, которые были раньше опущены в Зиранпин, а теперь они поднялись вверху, через них она ему и отдает эти Мохин, которые одеваются тогда в его, как бы в его голову. Внутри головы и нижнего они как бы есть, но он светит они из ныги. Теперь ныги в большом состоянии, они в них, нижний одевается, голова нижнего, то есть Зиранпин, одевается теперь на ныги высшего. И вот эти, а в этих ныги высшего там они переносят теперь мохин для низшего, для Зейранпина. Понятно, как это работает? То есть нецах высшего, он переносит хохму. Мохин, это что такое мохин? Мохин это хохма, бина и дат. Так или нет? А дат это хасадим и гворот. То есть может быть четыре всего. Четыре мохин может быть. Иногда три, когда дат один. Когда еще нет дат, только нет в нем раздвоения на хасадим и гворот, есть только дат. Так вот, в нецахе высшего он переносит с собой мохин хохма низшему, или зейранпину, как в данном случае. А год высшего, то есть, он переносит бину в Гадлуте, конечно, низшему. Так? Вот так. А Исот переносит Хасадим и Гворот низшему. Вот это Мохин таким образом через ноги высшего передаются в голову нижнего. Конечно, все это есть стадии на это все. Семь после запятой. Адесов коль даргин. До конца всех ступеней. И так до конца всех ступеней. Да? Дайну, то есть он объясняет нам. Восемь. Миазеранпин, от Зеранпина, Эль Ганукве, к Нукве, Аникра, Сов Коальдаргин, которая Нуква, которая называется концом всех ступеней. Вот это он нам сейчас об этом все и говорит, что это все переносится к Нукве. Весь смысл всего этого, всего творения, чтобы это все пришло к Нукве. Нуква Ацилута, а там она передает уже дальше, другим мирам. 8 после точки. И все это в тебе, в твоей душе, совершенно те же процессы происходят в любой момент. Вверх, вниз, отражение света, он идет и так далее, распространяется тоже и по бокам, на правую, левую линию, так же, как и фонтан, когда он бьет вниз, прямо идет, потом, когда снизу отражается, он отражается тоже и в стороны, то есть в сфероты правой, левой линии и так далее. А у них есть уже выемки и так далее. 8 после точки. Виньян, 9. Алият ман. 10. Ки габина. Омедет. Ах бе ах. Им 11. Ахохма. Лигьотарак. Бхинат хасадим. Вихозерет 12, по ним бы по ним, има хохма, рак, лецоре, хазон. Точка. Общий принцип он нам дает. Виньян и аспект 9, алият ман. Поднятие ман. Что это? Ки. 10. Ки габина, омедет ах бе ах, ибо бина стоит. Ах ба ах. Ах, то есть ахор ба ахор, зад к заду. Им ахохма, задней стороной к задней стороной, с хохмой. 11. Лиота рак пхинат хасадим, так как она только аспект хасадим. Бина, бина не желает хохмы. Вехозере 12, по ним бы по ним, и она возвращается по ним бы по ним, лицо к лицу, лицом к лицу, има хохма с хохмой, рак лецорех азон, только ради зон, а еншам, читай там, он говорит. Конечно же, разговор идет о Ишсут. Понятно? Что у Ишсута нормально, не будем здесь углубляться, потому что, но Аба у Има, конечно же, у них пас, у них зивук лопасик, у них не зивук, который не прекращающийся зивук у них. А, конечно же, разговор идет, что Аба у Има, когда он говорит, что они стоят, они стоят как бы ах ба ах, конечно же, это относится к главным образом к, и вообще относится к Ишсут. Ибо только Ишсут может хохму притянуть, конечно. Будем учить. 13. Очень важно нам проработать вот этот маамар, он нам даст полную картину в общем, как это все работает. И тогда нам будет раскрыто, нам уже будет яснее, ощутимее, как это происходит далее, в других ситуациях далее. Это тот же процесс, но более тонкие детали и так далее. 13. Везеше Омер. Кейван де маты таман ма. И это что он говорит, Зогар? Кейван де маты таман ма, так как пришли туда ман, ма. Как это, или так как пришло, но он говорит, так как пришло туда ма. То есть мем гей. И это означает тоже что, тоже вопрос. Двоеточие. Киван шегамохин. 14. Матей таман. Эль ануква дезиранпин. Азни крет ануква. 15. Башема. Точка. Киван. Так как ше мохин. Так как мохин. 14. Матей таман. Пришли туда. Пришли, значит, достигли туда. Эльга Нуква, пришли, достигли Нуквы за Иранпина. Таман это там, туда, можно сказать. А с Некрета Нуква, тогда Нуква называется 15 Башем Ма, именем Ма. Смотри внимательно, что теперь Мохин пришли сейчас к Нукве за Иранпина. А это разговор идет про Мохин, когда Зейранпин и Нуква стоят в Ешсуте. Так? Он стоит в Исраэль Саба, она стоит ниже. Как бы он стоит, он, Ешсут всегда, Ешсут означает Исраэль Саба, это парсуф, который... выше, можно сказать, выше табора, не, выше, можно сказать, выше, верхняя часть до груди, а ниже его это тфуна. И, конечно же, обе части имеют свой парцуф тоже, ну так можно сказать. Поэтому Зейранпин, он тоже выше, так же самое и одевается Зейранпин и Нуква на них. То есть высшая часть Зейранпин до хазе его одевается на Исраэль Саба, то есть поверх его, как бы, как абажур и лампа. Да? А Нуква одевает, лучше сказать, не одевается, одевает тфуну. То есть тоже то же самое от груди. От хазе Зейранпина и ниже. Тогда, что получается? Тогда она начинает, тогда она, когда она уже поднялась, Нуква, в это место, она называется Ма. Вот это очень важно. С одной стороны, она называется Ма. Мы увидим сейчас, почему. Но Ма, мы знаем, что Ма это тоже гематрия 45, правильно? Так же, как и наполнение Гавайи Зейранпина. Так или нет? Это просто так пока, что мы уже видим, что такое тем. Этим самым она имеет подобие Зейранпина. Точка. 15 после точки. Веникракхен Митаам Гамуфаар Базогар 16. Веселышону. Дарга татаа. 17. Де игу раза. Де альма татаа икрейма. 18. Утнинан. Альтикра, двоеточие 18, альтикрейма эла мея. 19, багинды хольдаргин элайн бейшламутгон 20, гохо гаха инон адкан лешоно 20 до точки. 15. Веникрахен, и она, нуква, зейранпина, называется так, то есть ма, называется, митаам, по причине того. Гамувар, базогар, как, по причине того, как это объяснено в Зогаре. И он дает место, дает нам ссылку, где это, в скобках, 16, 8, такой маленькой точечки. Везе, лишено, и вот его слова Зогара, в том месте, где он нам говорил, что стоит в скобках место Зогара. Трума, страница такая-то, и лист первый, страница первая. Везелешоно, и сокращение, и вот его слова. Цитата. Дарга тата, нижняя ступень, 17. То есть это не здесь, не в нашем Зогаре, где мы сейчас, а в том, котором, на который он ссылается. Дарга тата, нижняя ступень, 17. Де игураза, де альма тата, что это, что она, что это... секрет или суть де альма татаа, нижнего мира. Икре ма, называется ма, 18, утнинан. И мы учили, двоеточие. Альтикры, альтикры ма эла мея. И это может быть тоже иврит. Альтикри ма эла мея. Не читай ма. Есть такое, пишется так, ма. Но мудрецы говорят так. Не читай не ма, а мея. То есть прибавляй, тут прибавь еще есть алеф. А мея означает сто. Так? Ма это что? А мея это ж это сто. И он говорит, где это находится опять, откуда, где это стоит последнее изречение мудрецов. 19. Багин де холь даргин элайн бешламут гон гаха инон. Багин, так как коль даргин, так как все ступени, высшие ступени элайн, Гоха и Нон, здесь они, я немножко в другом порядке делаю, здесь они в своих, здесь они находятся, Баишламудгон, в своем совершенстве. То есть все, да, все ступени находятся здесь в своем совершенстве. И очень важно, смотри внимательно, очень, как нам казалось бы наоборот все это. То есть на ступени Малхут, они все находятся теперь на своем совершенстве. Конечно, Малхут не на своем месте, смотри внимательно. А когда Малхут теперь находится... Ну, не будем говорить об этом. Что она... Малхут, все они находятся теперь... Действительно так. Когда она поднимается в Ешсуд, то есть она поднимается выше, выше табора, то здесь находятся все ступени... на этой ступени, на ней, в своем совершенстве. То есть здесь она получает как бы все от них. Прекрасно. Им, а от Канлыша, но это последнее перед 20-й точкой, 20, на 20-й строчке, а от Канлыша, но до сих пор слова этого места в Зогаре. Точка. Ну, если так написано теперь там, то значит все они находятся здесь. На ступени, этой нижней ступени, в этом нижнем мире, мире, а нижний мир считается Малхут, Ацилута. Так? Бина, высший, называется мир, высшим миром, а Малхут называется низшим миром. Так вот, 20 гарей ше алькен никрама, 21 легород. Шеколя шлемут агдула шельга мохин 22 гагем. Паарак ахар дематый гамохин ленуква. Точка. 20 гарей. То есть гарей. Таким образом лучше сказать. ше алькен, что поэтому. Никра ма, называется она ма. То есть в этом месте, как мы говорили, вместе твуна, вместе, где она поднялась на одну ступень над табором. Она называется поэтому, она называется ма, он говорит, 21. Легород, чтобы учить. Шеколя шли мута гдула, что весь этот, все это большое совершенство. Шеля мохин. Мохин. 22. Гагем этих мохин. Баара кахар де мати амохин ленуква. Оно пришло только лишь после того, как мохин пришли к нукве, попали к нукве. Понятно? Все, и это очень большущий секрет, что все великие мохин, которые сверху приходят, их величие, оно лишь тогда проявляется, лишь тогда, когда они спускаются к нукве. Понятно? К Малхут. Нуква Зейранпин. Имею в виду, что это Нуква Зейранпин. Вот это все величие, когда они приходят к нукве, а не на своем месте. Очень важно. Ибо это все мироздание, оно сделано, все должно прийти в это в цель мироздания, чтобы это все, святость, она пришла сюда. 23. Вамро. Мая дата. Мая дат, ма истакальта. Ма 24, мы фашпашта. Ахулосатим кивикадмита. Кидикадмита. Двоеточие. 23. Вамро это, что он говорит, что рав Элазар говорит в своем постижении. Мая дат. И ну и что теперь? Что он теперь говорит? Смотри внимательно. С одной стороны, пришли все теперь мохин. Внимательно слушай. Здесь сидит громаднейший секрет. Просто потихоньку надо это все раскусывать. Надо. Так вот, теперь все мохин теперь пришли теперь к этой нукве, которая сейчас стоит в твуне, вместе твуны Ишсута. И все к ней пришло теперь. И, то, и тогда говорит, и почему же тогда и говорит теперь, рав Элазар говорит, моя дата, и ну и что, говорит, что же познается? Май стакал-то, что это видно из этого? Ма 24, ма пышпашта, что исследует, что исследовано? Что мы увидели, что мы исследовали? То есть, хула сатим кедекадмита, ведь смотри, ведь все сатим сокрыто кедекадмита, как это было ранее. То есть все еще сокрыто, все у нее есть, и в то же время все сокрыто. Она все получила сейчас, все мохин сверху. И в то же время он говорит, что все равно есть сокрытие. А сокрытие есть, значит, что еще нет открытия. Значит, еще открытие – это когда есть уже орхохма, сверххохма. Понятно? 25. Смотри внимательно теперь. Гамзе мевуарба зогар трума ганаль. Визелы шоно. Ту. 26. Амай и крейма. Эла афальгава демешихо 27 Ила а деит машех ло ит гале аде ит галя аде деишталим 28 гахо деигу Атар Софа де Хольдаргин. Софа 29. Ты им шахута де хула. Вы кайма, вы идгалья. 30. Вы афальгав де идгалья, ятир микула. Кайма, это 31 лешейла. Ма, 31, ма, махамид, мая дат, кула 32, дат, не, кула деатамарт, ки, кама деатамарт, извиняюсь, кама деатамарт, ки, здесь нехорошо. Здесь надо сказать ла, то есть вместо следующего, то есть после запятой, второе слово, надо сделать ее гей, гей, а не хет, похоже на хет. Можно как алаф, и можно как, посмотрим сейчас. Кила рейтем, рейтам кольт муна. Нет, гей. Надо гей поставить, они. Я гей, алеф тоже, но гей. Не видит. Да. Отрицание тогда. Есть это, да, есть два прочтения. Сейчас увидим. То есть вместо хета как бы гей ставим. Ки ла рейтем кольт муна. Надо, смотри внимательно, сейчас объясню. Вот это ла, которое, то есть третье слово в строчке 32. Четвертое слово. Надо действительно гей оставить. Но чтение, надо его читать, как будто бы оно ло. Оно читается как ло. И читается, как будто бы там вместо гей стоит буквочка алеф. Означает отрицание. Видишь, очень много вещей, ничего страшного, но мы сейчас все объясним. Кила раитем, ло кило раитем, надо читать как ло, кило раитем кольт муна адканы шино. Так вот, сейчас поднимаемся наверх, это 25-я строчка. Так? 25-я строчка. То есть то, что... А? То, что а? Да, то есть то, что он сказал нам, сначала в Зохаре было... Он сказал нам, что... Что же здесь... Что здесь смотреть? Что здесь можно высмотреть? Какое здесь исследование может быть? Ведь все же так, как это... Все сейчас так, как и было, как и было до этого, как и было прежде. То есть как бы ничего не изменилось. Немножко странно, потому что эта нуква поднялась теперь в Ешсут, я в Твунуть. Как не может быть, что ничего не изменилось? Все осталось по-прежнему. И очень внимательно следите, что он сейчас хочет сказать. 25. Гамзем его ар. Базогар трума. И это, он говорит... И это объясняется в Зогар Трума, то есть то, что прежде он нам сказал в строчке 16. Там тоже была цитата из этой же главы Торы и Зогара, конечно. Везелышено, и вот его слова Зогара. Ту и более того, ту, более того. 26. Амай и крайма. Почему она называется ма? Вот это нуква. Эла афальгав де мешихо и лаадеит маших. Но, внимательно смотри. Афальгав, несмотря на то, де мешихо и лаа. Несмотря на высшие на высшее притягивание дейт маших, которое притянуто сверху, притянуто к нукве. Лоид гала, несмотря на высшее притягивание от них, то есть, которое, говорил, Мохин, как говорил, лоид галия, а нет как сказать, нет раскрытия. Ад дейшталим гаха, пока оно, это высшее притягивание, не завершится в совершенстве здесь, то есть здесь у нуквы. Вот это, что он хочет сказать Зогар там, что оно только здесь приходит к своему совершенству у нуквы. Деигу атар соф дехоль даргин, ибо это место софа дехоль даргин, конца всех ступеней. Нуква теперь. Только здесь видно все совершенство их. Софа, конец, 29. Да им шахута дыхула, конец притягивания всего. Векайма выйдгала, и здесь оно стоит, как сказать, на пороге раскрытия. Не, здесь оно раскрывается. Кайма выйдгала. 30. Ваафаль гавда идгала, я термикула. Смотри, что он говорит. И несмотря на то, что это, что оно раскрылось больше всего ятер микулы, то есть раскрылось здесь, у нуквы, все эти мохин, которые притянулись к ней, раскрылись больше всего, то есть на ее месте, где она сейчас стоит, в Ишсуте. Несмотря на то, что они, что они раскрылись больше всего, то есть больше, чем это было вверху, смотри внимательно, Каймала Шиила 31, она все еще подвержена вопросу, стоит под вопросом, как бы вот, дословно. Есть в ней вопрос. Кайма это стоит. Стоит к вопросу, то есть в ней есть вопрос. Ма, какой вопрос? Ма, что? Видно по слову ее этого ма, это будет что? Гематрия 45, понятно, но в то же время это слово означает ма, а ма это вопрос. Вопрос, который называется «что», то есть вопросительное слово «что». А значит, что-то здесь не хватает, что нет у нее здесь, а с одной стороны, раскрытие по отношению ко всем мохин. И в то же время видна ее ступень. И в то же время он говорит, а в ней есть вопрос. А вопрос, значит, есть еще вопрос, если значит есть на какой-то ступени, значит, есть еще возможность ман. Поднять ман, нужен еще ман поднять, или еще привести ман поднять, чтобы достичь мохин, тех мохин, где достигается совершенство. А здесь что-то еще не хватает. Вот смотри внимательно, очень важно здесь. Махамид, то эти слова, которые говорил Рав Элазар. Махамид, что я вижу здесь? Что ты видишь здесь? Майя дат, что ты видишь, что ты знаешь, что можно знать здесь? Кама 32, деат амарт, как ты говоришь? Такое есть выражение, кама деат амарт, предваряет часто, как правило, предваряет какую-то цитату. Кама деат амарт, как ты говоришь? Ки лора итем коль тмуна. И это очень тонкая вещь, это что Моше сказал в Торе, это слова из Торы, что он сказал народу в Дворим, когда это было при получении в последней книге, он им сказал, что вы не видели всей картины, всей образа всего, то есть образа Творца. Всей картины вы не видели. Ки лоры и тем коль тмуна. Он сказал им. И он это имел в виду, вот это вот состояние, когда только поднялись только на Кьешсуд. И поэтому вот слово, второе слово «ки», то есть третье, четвертое слово в строчке будет «ло», оно читается как «ло с алеф», «не», означающее «не». И в то же время пишется как «згей». Почему? А «згей» можно прочесть. В истории же нет у нас «никудот» гласных. Так можно прочесть в двух вариантах. «Кила» «я» «кила рейтем ибо ее видели вы в полном, кольт муна, ее видели, с одной стороны, смотри внимательно, что это значит, ибо ее видели вы во все, в полной, как сказать, в полной, во всей картине, во всем образе вы ее видели, с одной стороны ее видели с образом. Почему? Когда мы читаем это как «згей», «ло», мы не читаем как «ло», а читаем как «ла», тогда получается, вы ее видели, да, почему? Это говорит о том, что к ней пришли все мухин в полном совершенстве, с одной стороны. Понятно, да? Что да, они все мохин сверху, именно в ней, именно в нукве, когда они к ней пришли, в ней они получают полное свое совершенство. И в то же время скрыто, здесь тоже есть, скрыто указывается на ло, ламет алеф, указывается здесь тоже. Ки ло рейтем, а ло означает нет или не, что и вы не видели всей картины или всего образа ее. Почему не видели? Потому что на этой ступени это еще она, малху, нуква, она еще имеет имя, качественное имя, ма, что она все еще подвержена вопросу, то есть еще не получила света, не ощутила того, тех мохин, всех тех мохин совершенных, которые она получила, которые она к ней приходит. Ад-кан-лешоно, до сих пор слова, которых из Зохара. То есть при первом подъеме получается что-то, что еще недостаточно. Мы будем учить, что это только лишь вагдехохма. То есть Эйле поднялась к Ми, есть уже все имя Элоким вверху, и в то же время не светит все, не все пять букв имени Элоким светит своим светом. И поэтому есть только Вак Ды Гадлут, есть только Хохма, внимательно, есть только Хохма, а в ней нет еще нет Хасадим. Итак, поэтому он есть у нее, поэтому и он говорит нам, что да, поднялась, есть в ней, конечно, будем учить, благословение она получила, все, и все равно она еще подвержена вопросу, ей еще надо раз подняться в Абауима, понятно, да? Тогда далее будет получено еще и Хасадим, которые смогут и через. Дальше увидим, как это будет работать. Что она получит хасадим, и тогда она раскроется полностью.